в Георгиевске. В конце 1922 года в Русской Евангельской Церкви проводили пробудительные собрания. Новые души присоединялись к церкви. Она стала насчитывать 250 членов, среди которых было много молодежи. Благословенным работником был там брат Деревянко, бывший православный священник. Он был одаренный благовестник, и мне пришлось с ним много путешествовать в тех краях. Однажды мы вместе ехали в поезде. Рядом с братом сел пожилой мужчина и с интересом смотрел на книгу, которую читал брат Деревянко. Наконец он учтиво спросил: «Простите за беспокойство. Какую книгу вы читаете?» «Религиозную», — ответил брат. «Значит, вы верите в существование Бога?» — спросил тот удивленно. «Да, я верю в Бога», — ответил брат Деревянко. Атеист улыбнулся и сказал: «Вы, наверное, не имеете никакого понятия о науке, поэтому и верите в то, что не существует». Я вмешался в этот разговор и сказал: «У меня к вам вопрос. Вот вы ученый человек, а скажите мне, что такое природа?» «Природа. Природа есть природа. Детский вопрос». «Если это детский вопрос, то вам тем более легко на него ответить». Пассажиры слушали наш разговор и начали смеяться, заметив смущение ученого. «Я вижу, вам трудно ответить на этот вопрос», — сказал я. «Разрешите мне дать ответ на него». «Отвечайте», — сказал он недовольным тоном. «Природа — это свод известных и неизвестных нам законов». «С этим можно согласиться», — подумав некоторое время, — ответил атеист. «Теперь я имею к вам другой вопрос», — сказал я. «Объясните мне, что такое закон?» «Закон. Ну, это каждый знает, что такое закон». «Это не объяснение», — заметил я. Атеист снова смутился и начал говорить какую-то несуразность, непонятную ни нам, ни людям, которые нас слушали. «Я вижу, что и на этот вопрос вам трудно ответить. Хотите, я отвечу и на этот вопрос?» «Отвечайте», — более смиренным тоном ответил атеист. «Закон есть выражение воли законодателя. Где нет воли, не может быть закона. Если есть закон, значит, есть и законодатель». «Теперь я вижу, куда вы клоните», — сказал атеист. «Природа — совокупность законов, а закон — выражение воли законодателя. Значит, мысль, которая создала эти законы, есть Бог. Правильно я вас понял?» «Совершенно правильно». И здесь как раз поезд сделал остановку. Наш ученый поднялся, извинился и, наскоро простившись, вышел из вагона. То ли это был его город, а может быть, он только перешел в другой вагон. В Георгиевске меня приняла в свой дом семья Чернявских. В то время в стране царил голод. Голодные люди ходили из дома в дом, прося милостыню. Но немногие могли ее давать. Чернявский был сыном бедных родителей, но благодаря своей предприимчивости разбогател. Советская власть отобрала у него все, что он имел, оставив для него один маленький домик. Когда началось в Георгиевске пробуждение, он посетил евангельское собрание и вместе с женой обратился к Господу, принял крещение и присоединился к церкви. Помню, как часто он бил себя в грудь и со слезами говорил: «Болит вот здесь у меня». «Почему?» — спросил я его однажды. «Сколько добра я мог бы сделать, когда был богатым, а теперь все пошло на ветер.